Сингапуре седой господин вышел побродить по бесконечным стеклянным садам, холлам и магазинам аэропорта, и как-то так получилось, что опоздал на свой самолет. Служащая в мундирчике с дощечкой в руке, на которой был написан номер рейса, собиравшая пассажиров по всему необозримому аэропортовскому пространству, до седого шутника не добралась. А спустя 2 часа седой человек в австралийской шляпе вылетел обратно в Европу через Москву. Тот же, о ком он заботился в самолете, в Мельбурне сошел нетвердым шагом и был тут же задержан иммиграционным офицером за попытку незаконного проникновения в страну, однако уладилось и это, как улаживались с некоторых пор все его неприятности. Дул сильный ветер, и в аэропортовском шопе он купил пальто и уж потом вышел, прикурив в дверях, чтобы не задул огонь. Я вернулся в комнату. Дверь закрылась с негромким щелчком, но металлическая ручка не стукнула, я придержал ее. «Что же это такое?» — соображал я. «Что же заставляет людей брести под дождем в маленьком неизвестном им городе, в чужой стране? Что же мучает, корежит их жизнь? И нет ли способа избежать этого наказания?» Включив свет, я принялся снова перебирать прочитанные вечером бумаги. Старая русская дама, жившая в этом доме, умерла, остались письма, фотографии, кое-что из них уже опубликовала «Русская мысль». Ночник светил, казалось, слишком ярко, так всегда светит поздно горящая лампа. Снова и снова я перечитывал 2 коротенькие записки. Больше полувека назад была дама молодой, на весь, не только эмигрантский, Париж известной красавицей, и увлекся ею, живший тогда здесь и уже к этому времени испытавший мировую славу немолодой господин, тоже русский. Писал, посылал пневматички, была тогда такая почта в этом городе, звонил, ждал в кафе, а красавица не приходила, не отвечала на звонки, сказывалась занятой, и ничего не вышло. Романа не получилось. Впрочем, господин бывал женщинами увлечен часто, так что, если бы и получилось, то скорее рассказ, а не роман. И умер господин, и дама много спустя умерла. Идет время, темнеют тайные складки тела, утоншается кожа, исчезают люди, с которыми провел годы, хотя многие еще живы, кончается жизнь. А еще раньше кончается страсть любить. Продлить ее можно лишь ценой мук, скитаний в непогоду, мучая себя и других, сокращая жизнь так, чтобы стала она короче любви. Но кто знает, может, самое горькое горе — подрубить страсть, сразу лишить ее сил, которые прибывают от любовных встреч и быстро иссякают от встреч случайных. Страсть иссохнет. И все соки ее, иссохшей, достанутся жизни, и жизнь будет длиться еще долго-долго, чтобы долго вспоминалась давно мертвая страсть. «Кто же выигрывает?» — размышлял я и прикидывал я, складывая письма, испещренные твердым знаком, похожим на мужественный знак Марса, и фотографии, откинувшиеся в кресле, нога на ногу, узкоплечий блондинки с волосами зачесанными над лбом валиком по последней предвоенной моде. Да и выигрывает ли кто-нибудь? Или, может, иных награждает Господь равно жизнью, длящейся страстью. Но если возможна такая награда, то чем я могу заслужить ее? Чем? Красная, словно из старого кирпича, земля истерзала ноги. Идти по этому камню было невозможно, шаг отдавался ударом, к тому же городская, низкая и не туго сидящая туфля на трещинах выворачивалась, приходилось напрягать и щиколотку, и пальцы. От этого усталость накапливалась много быстрее, чем от самой ходьбы. Он представил себе ночью под нелепым светом звезд, каких никто никогда не видел в нормальной жизни, по каменной пустыне идет человек в тяжелом и длинном пальто, в длинном шарфе, болтающемся и закидываемом ветром. Пот течет по лицу человека, стекает под уже грязный воротник рубахи, пятнает и без того быстро засалившийся узел яркого, но потемневшего шелкового галстука, и шляпа уже тоже пропотела по краю ленты, потные пятна выползли на поля, он идет, распахиваются и хлопают по коленям полы пальто, тяжелые, шумные, нездоровьем пахнущее дыхание вырывается изо рта, обжигая ссохшиеся, сморщившиеся губы. «Боже», — подумал он, — «у меня нет сил убить себя. Убей же меня, ты!» Неожиданно, внезапно и сразу я уже готов считать такую смерть истинным счастьем. Мне уже неважно и неинтересно, что будет наутро. «Пошли мне смерть, Боже», — думал он. «Не заставляй меня делать выбор! Лиши меня выбора, Боже, милосердый!» Все это уж не будет жизнью. То, что наступает теперь. Становилось все светлее. Из-за горизонта поднимался сизый свет. Он поднимался все выше и, наконец, оторвался от края земли. А край этот стал неровным, будто щербатый, гнилой, полувыломанный оскал. Он понял, что это город, и что теперь он уже дойдет. Даже если сделать добавку на ровную пустыню, то оставалось не больше 10 миль. Телефонная будка стояла на первом же углу. В ней горели яркие лампы, прекрасной новой модели телефон-автомат сиял разноцветным металлом и пластмассой, сверкали обложки телефонных книг, толстые тома, которых в ряд висели на специальных штырях. А невысокие двух- и трехэтажные дома, уходившие от перекрестка в 4 стороны, были черны, и некоторые темные окна к тому же закрыты ставнями. Он сунул в щель сразу 3 5-долларовые монеты. Это было настоящее счастье, новый автомат, принимающий не только карточки, но и монеты. Услышав гудок, он нажал кнопку оператора. «Please help me», — сказал он. «I won't call to Russia, to Moscow. Thank you». Пока ждал, пока в трубке сменяли друг друга гудки разного тона, что-то со щелчком переключилось, что-то пропело, опять раздались гудки, и после молчания он услышал голос. «Здравствуй», — сказал он. «Это я. Да, я звоню тебе отсюда. У меня не очень много монет, и сейчас ночь, да и днем их мне неоткуда будет взять. Дело не в том, что нет размена. У меня осталось ровно $100 5-долларовыми монетами, и я их все прозвоню. И не спорь со мной по телефону, у нас мало времени, и кроме того, на таком расстоянии невозможно спорить. Слишком долго идет сигнал, между словами надо делать полусекундные паузы, поэтому выслушай меня, наконец». Теперь уже пора рассказать тебе все. Знаешь, очень легко признаваться через океан, через пустыню, через много пустынь, и лес, и мелкие города, и пустыни, и реки, и опять пустыни. Знаешь, я совсем не помню географию, но уверен, больше всего на земле пустынь. Там, в Москве, вся земля представлялась мне городом. И где бы я ни был, я получал этому подтверждение, потому что и Париж, и Лондон, и райцентр в Заволжье равно доказывали, что существует только Москва. Слякоть на входе в метро, смрад недомытых людей и плохого бензина, запах жизни. Но здесь я понял, что это заблуждение. Глупое, сладостное обольщение. Уют от настольной лампы и теплых журчащих батарей в дождливый вечер. А правда заключается в том, что все есть пустыня. Пожалуйста, не перебивай меня, потому что уже третий пятидолларовый кружок провалился, а их осталось всего 17. Я расскажу тебе о человеке, которого ты любила довольно долго и думала, что успела узнать о нем многое. Сначала я выдавал себя за доброго, очень удивительно доброго. У меня это получается лучше всего. Такой взгляд, едва заметная улыбка, только чуть-чуть в уголках глаз сочувствие, готовность бежать, ждать, слушать, помогать. Это совсем не трудно. Ну, например, ты болела. Я доставал лекарства, будто из-под земли. И когда ты удивлялась и восхищалась, как тебе удалось, я молчал, улыбался, морща уголки глаз и, наконец, называл имя дальнего, почти случайного знакомца, и ты изумлялась, сколько же я смог перебрать вариантов, чтобы в конце концов натолкнуться на этот. Но я-то знал, что был всего один звонок. Потому что парень известен именно своими возможностями по части аптек. Один звонок и деньги. Довольно много, но ничего. Потому что в те времена для меня это была чепуха. Ладно, это все действительно чепуха. Я вообще играл очень щедро и действительно тратил, и тратил, и тратил. Но и это была ложь. Потому что я тогда как раз был сравнительно богат. Сравнительно, например, с тобою, и траты эти были ничтожны, но и их я считал, всегда зная, сколько потрачено, и ублажал себе этой щедростью скупого. Потом ты разобралась, но было уже поздно, я проник в тебя. Кроме того, ты считала меня умным. Хорошо, пусть без должной системы, образованным и вполне интеллектуальным, загорающимся от твоей мысли, как спичка от спички. Бедная, бедная простушка. Не буду вдаваться. Скажу только, что не образован я фантастически. И если б ты знала, что все, почти абсолютно все, о чем я с тобой спорил часами, мне было известно лишь понаслышке. Что правда, то правда. Схватывал я всегда легко, но это не ум, а лишь актерская восприимчивость, сообразительность, обезьянье, имитация. Пожалуй, это и есть мой единственный талант. Это, а совсем не то, что ты принимала за истинный дар, назначение, миссию. У меня нет миссии. И даже в том, что вроде бы было настоящим, в жизненных удовольствиях, во вкусе к выпивке и табаку, одежде и красивым игрушкам, даже в этом был я лишь тенью, подобием, но на несчастье свое. Ты не знала оригиналов. Впрочем, осталось только 12 монет, я перейду к делу. Наверное, не очень убедительно и, безусловно, на совершенно пустяковых примерах я пытался объяснить тебе, кто я. Теперь я вижу, что объяснить это не удастся. Либо ты не поверишь в мои откровения, либо не придашь им значения. Ведь многое из того, что я тебе сейчас говорю, ты знала и сама, давно о многом догадывалась, даже посмеивалась кое над чем, а кое из-за чего ссорилась со мною, но все-таки всерьез не задумывалась. Иначе тебе пришлось бы самой сделать вывод, что ты годами любила ничтожество. А сделать такой вывод самой почти невозможно. Так же почти невозможно, как признать нечто подобное о себе. Мне жаль тебя. Я сделаю этот вывод сам и сейчас сообщу тебе. Слушай, я самозванец. Составь представление, что именно может означать для тебя это слово. И совмести теперь это представление с тем человеком, который однажды привел тебя в комнату с дрянным раскладным диваном и ждал, пока ты раздевалась в ванной, переступая там по ледяному кафелю босыми ногами. Знаешь, почему он был еще в плавках, когда ты вернулась, набросив рубаху из-под края которой, из-под отошедшей чуть в сторону полы тенью проступили русые и почти не скрученные в кольца волосы? Знаешь, почему? Он точно знал, что так, в плавках, привлекательнее, красивее, и успел об этом подумать. И принял точную позу, чуть расставив ноги и сложив руки на груди так, чтоб поднатянулись мышцы. И не забывал при этом дышать тяжело, громко, чтобы ты почувствовала страсть. Кстати, страсть действительно была. Но и ее он умудрился одеть в самозванство. Я всегда, каждую секунду жизни был самозванцем, обманщиком, лжеперсоной. Те, кто знал меня долго, постепенно начинали замечать вылезающие то тут, то там, из-под рясы книжника, из-под камзола кавалера, из-под потной рубахи труженика, настоящее обличье маленького вруна, трусливого, жадного и безразличного ко всему, кроме собственного восхождения к успеху. Наконец заметил это и ты. К тому времени я уже успел потешить тобою и жадное свое тщеславие. Я получил тебя для жадности и для тщеславия. Постоянно напоминал себе, кого именно я получил. Но ты заметил, заметил. И то, что я признаюсь тебе сейчас, это вынужденная честность. Я понял, что ты не можешь больше делать вид, будто не догадалась, а я будто не догадался, что догадалась ты. Все, хватит. Знаешь, в пустыне самое интересное — это ее пустота. Здесь ничего нет, понимаешь? Совершенно ничего. И я понял, что это самое подходящее для меня место. Нечего желать, нечего захватить, присвоить, и некому это показать, разве что самому себе. Но что, километры красного камня, потрескавшегося, как старый кирпич, не моя эстетика, и не нужно мне это. Я достиг рая. Здесь ничто не вызывает моего желания, в пустыне я чист. Если б ты могла сейчас увидеть меня, подойти ко мне грязному, отвратительно пахнущему, покрытому пыльными пятнами экземы, это было бы последнее неосуществимое счастье. Я выдал бы себя за праведного, сыграл бы последнюю несыгранную роль и вместе с тобой восхитился бы ею, но свидеться невозможно. К тому же у меня осталось всего $40. Этого хватит только, чтобы попрощаться. Он взял выложенные в ряд на полочку монеты и начал заряжать ими телефон. В этот же миг возник и стал быстро приближаться со стороны пустыни гул. Он не успел даже прислушаться и понять, что это шум мотора. Машина ворвалась на перекресток. Это был темно-синий ягуар. Фары подожгли воздух, дома засверкали чернотой, свет в телефонной кабине поблек в этом электрическом огне. «Алло!» — закричал он в трубку. «Алло, ты слышишь меня?» Но там была уже тишина. Автомобиль стоял, остывал после дальней дороги, оседал, фары погасли. Он взял оставшиеся деньги и вышел. Она с некоторым усилием открыла дверь и выбралась из-за руля. Почему-то на ней тоже была шляпа, широкополая, в которой она перестала ходить давным-давно. Узкие джинсы были заправлены в высокие сапоги. Широкая рубашка, кажется, его, старая, была надета на выпуск и туго перетянута ремнем. «Я все-таки простудилась, шляясь с тобой по лужам. Да еще в этой машине, — сказала она, — было жарко, я открывала окно. А думаешь, я в этой пустыне чувствовал себя хорошо, — сказал он ворчливо, ненавистным ей капризным голосом. «Ну вот, — сказала она, — как всегда начал считаться. Я не считаюсь, — сказал он, — сейчас не до этого». Но я должен тебе повторить, ты уж извини, у меня действительно осталось всего $40, теперь даже меньше. А без долларов ты, конечно, не можешь, — сказала она. Ладно, хватит, — сказал он, — пошли, что здесь топтаться. Вечно мы отираемся на перекрестках. Идем, идем. Скоро начнет светать, а светает здесь резко. И мы не успеем смыться из города. Будут дикие неприятности. Ведь оба мы здесь незаконно. Мы везде незаконно, — возразила она. Они отошли километра на три в пустыню и остановились привести себя в порядок. Он небрежно вытащил из кармана $30. 6 монет все же осталось. и немедленно заказал комнату на сутки. Комната, конечно, была скромненькая, но в ванной было тепло, чуть слышно гудела лампа над зеркалом. Она сразу же позвонила домой, чтобы все было спокойно. Он занял пока ванную, быстро умылся. Бритвы с собой не было, но щетина очень шла к его нынешнему общему стилю. Длинное пальто он вычистит и теперь наденет прямо поверх рубахи с шикарным шелковым галстуком. В этом сезоне так ходит. Она выгнала его из ванной, мгновенно вымылась, молниеносно постирала и его белье, и свое, развесила на крючках для полотенец, накрутила трусы на горячую хромированную трубку и вышла в рубахе, из-под края которой проступила тень русых, почти не скрученных в кольца волос. Он стал посреди комнаты в плавках, чуть расставив ноги и сложив на груди руки, чтобы поднатянулись мышцы, и не забывал при этом дышать тяжело, громко, чтобы она чувствовала страсть. Кстати, страсть действительно была. «В следующий раз я тебя застукаю на горячем», — сказал он. «Будешь, предположим, думать обо мне или просто вспомнишь лицо, а я тут как тут. Приземлюсь, допустим, в популярном самолете «Сесна» на ни в чем не повинную крышу твоей девятиэтажки, посрамив в очередной раз отечественную ПВО, и прерву тебя на самом откровенном месте. Хватит тебе болтать, болтун». — сказала она. — Ты что, не можешь остановиться? — выдумал тоже самозванец. — Нашел все-таки чем гордиться. — А я кто? — Все мы самозванцы, но на любовь это не распространяется. И хватит уже спорить, займись лучше делом. — Перемирие до утра, — сказал он, — согласен. Потом они заснули рядом. Она крепко прижалась к нему спиной, так что они вписались, вложились друг в друга, словно привычные старые супруги. Но через час, когда он открыл глаза, она спала, как обычно, глубоко спрятав лицо в подушку. «Это еще не самое последнее счастье», — подумал он. «Она еще проснется». Он протянул руку, чтобы на ощупь налить. Рука ткнулась в мускулистое маленькое тело. Собака тихонько вздохнула. «Так теперь и будем путешествовать все вместе», — подумал он. «Переживем всех хитрецов, все власти, будем жить. Тяжко, охая и стеная, радуясь ерунде, стремясь быть красивыми и легкомысленными, вопреки истинному, безобразному и серьезному лику страсти, и успеем стать старыми, высохшими, легкими, а страсть сохранится уже сама по себе, не в нас, а рядом с нами, вокруг нас, как общий покров. Будем жить долго, — подумал он. Любви хватит. Март-май 1992 года. Конец книги. Звукорежиссер Людмила Каверзнева, читал Вячеслав Герасимов.